Глава 16. Трое в лифте. В космическом лифте, который начал подъем к орбитальной станции, находилось трое людей, не считая кота. То есть двое из трех разумных пассажиров точно были людьми, хотя считать Безила существом неразумным, после того, как он проявил свои телепатические способности, было вовсе неразумным. В общем, уточняя списочный состав космического лифта, можно было совершенно запутаться. Лучше мы назовем их имена. Мишка, Оксана, Эся и Безил. И еще кое-что, пока безымянное. Возвращение юных землян в родное измерение проводилось четко, организованно и быстро. Мишка и Оксана упаковали свои личные вещи всего за несколько минут. Благо, после битвы со щитожабами большая часть снаряжения экспедиции была уничтожена или приведена в полную негодность. У ребят остались только их рюкзаки, средства мобильной связи и легкое оружие. Робота Катю гостеприимные хозяева просили оставить на Бурой, чтобы провести дополнительные исследования, а потом разместить ее в качестве экспоната в музей. Мишка подумал и согласился. Всю необходимую информацию из Катиной памяти инопланетяне уже скачали, так что никаких особых секретов о земных технологиях они из этого источника уже не получат. Оксана тоже не возражала. Зато возражала Катя. После того, как Мишка отдал роботу команду о переподчинении профессору Мерлискину, Катя издала пронзительный вопль. А потом, уже в спокойном тоне, сообщила ребятам, что она запрограммирована на подчинение только ограниченному кругу лиц, а потому выполнение неправомерного приказа задействует программу самоуничтожения. Мишка испугался и отменил приказание. Профессор, плотоядно поглядывая на дынеподобный аппарат, грустно вздохнул, но настаивать не стал. В качестве жеста доброй воли обитатели Бурой закачали в блоки памяти Кати подробную информацию о своей планете, о ее истории, культуре, природе, науке и технике. Профессор извинился за то, что последний раздел этой информации оказался неполным. С некоторыми научными данными и техническими новинками землянам еще рано знакомиться. Вдруг они случайно или по глупости нанесут своей планете непоправимый ущерб? Профессор не хотел брать на себя такую ответственность. Мишка с Оксаной, которым была знакома история использования на Земле некоторых научных открытий наподобие взрыва атомной бомбы в Хиросиме, согласно закивали головами. Вдруг инопланетные технологии попадут в руки каких-нибудь маньяков и злодеев, и они разнесут вдребезги любимую планету. А напоследок Мишке был вручен индивидуальный подарок. Эся передала ему клетку, из которой раздавались звуки, похожие на мелодичный звон колокольчика. «Мишке нужен собственный Мишек», — захихикала Оксана. «Пусть эта зверюшка поет тебе по вечерам песенки, и тогда ты вспомнишь нас», — сказала Эся. Мишка густо покраснел, а Безил навострил уши, подошел к клетке, тщательно ее обнюхал и передал хозяину телепатический сигнал. «Живая колбаса! Пахнет съедобно, но цвет у нее какой-то тухлый, как с помойки. Я бы такое есть не стал». «А как за Мишиком ухаживать надо? Чем кормить эту зеленую щетинистую фитюльку? Он не заболеет в земных условиях?» — поинтересовалась Оксана. Она очень любила животных и долго переживала по поводу исчезновения своего любимца Бульбы. Эся сказала, что кормить Мишиков надо, опрыскивая их щетинистую шкурку питательным веществом из пульверизатора, который тут же был передан Мишке. Этого питания должно было хватить на пару земных лет, а дольше Мишики и не живут. Питательное вещество одновременно служило и биологической защитой. Пленка, создаваемая на теле животного после опрыскивания, содержала нанопрепараты, уничтожавшие враждебные Мишикам микроорганизмы. Но ученые Бурой планеты, изучая информацию из Катиных блоков памяти, пришли к выводу, что на крайний случай Мишика можно было кормить, периодически смазывая его тело маслом кедровых орешков. Они, как ни странно, содержали те же питательные вещества, которыми было богато пыльца цветов растения пигуатль. В природных условиях Мишики получали все необходимое для поддержания жизни, катаясь в кучах такой пыльцы, которую пигуатли рассеивали вокруг себя раз в месяц. Ребята попрощались с профессором и Эссией, проглотили таблетки и, крепко прижимая к себе Безила, Катю и клетку с Мишиком, провалились в подпространство. Через мгновение они очутились на знакомой поляне. Мишка тревожно осмотрел окрестности. На этот раз сигнал тревоги первым подал Безил. «Летят! Хищные, злые!» Тут же к коту присоединилась Катя, издавая пронзительные вопли. В закатном небе появились грозные тени. Три щита жабы стремительно приближались к путешественникам. «Бежим, Оксана! Лифт готов к отправке!» Ребята бросились к космическому лифту, который призывно мигал светодиодной подсветкой, что свидетельствовало о работоспособности подъемного механизма. Когда до лифта оставалось буквально два шага, ребята услышали резкий хлопок, и рядом с ними материализовалась Эся. «Ой, получилось!» — взвизгнула дочь профессора Мерлескина, покатившись прямо под ноги Мишке. Тот чуть не выронил клетку с гусеницей из рук, но в последний момент сумел перескочить через лихую инопланетную девчонку, подбежал к капсуле лифта и начал лихорадочно нажимать на клавиши пульта управления. «Как ты здесь очутилась?» — спросил Мишка Эсю после того, как его команде удалось погрузиться в космический лифт, закрыть двери и, оказавшись в полной безопасности, начать подъем на орбиту. «Вы будете ругаться, ребята, но я просто решила поставить на себе эксперимент. Отломила маленький кусочек от таблетки, которую обронила Оксана, и проглотила этот кусочек через минуту после вашего перемещения. У меня все получилось! Значит, мы тоже можем перемещаться в различных измерениях!» «А что скажет профессор?» — строго спросила Оксана. «Да ничего страшного, я ему записку написала. Слетаю к вам на Землю, установлю контакт и вернусь». «Как ты вернешься? Мы же последние таблетки проглотили!» — разъярился Мишка. «Ничего страшного, на Земле смогут еще сделать!» «Ничего не поделаешь, придется брать ее с собой на Землю!» — смирился с ситуацией Мишка и нажал на кнопку вызова орбитальной станции.